Глава 84. Бессилие. Сознание медленно возвращалось, он был в своей кровати в сирене, каша в голове, боль во всем теле и без понятия, что было в прошлом цикле. Некоторое время он просто лежал, мучаясь болью и растерянностью, то забываясь, то приходя в себя. Разум постепенно прояснялся, и с ним пришло беспокойство. Что-то не так. Да, ему исключительно хреново, но это еще не все. Его что-то смущало. Что-то неочевидное, но оттого не менее важное. А, точно. Наконец сообразил он. Я проснулся не от прыжка Кириэлли, а сам и в одиночестве. Такого не должно быть, если не случилось чего-то очень-очень скверного. В голове словно щелкнуло, он вспомнил. Внезапный визит к Ватач Ичла, совместная кража имперского кинжала из сокровищницы, последняя битва с тысячелетним личем и коварный удар в самом конце цикла. Воспоминания хлынули рекой, резко и грубо, словно кто-то пытался впихнуть в его голову всю информацию, ничуть не заботясь о его самочувствии. Волны боли и тошноты от духовной травмы навалились новой силой, он едва сумел скатиться с кровати, и его вывернуло на пол комнаты. Он смутно отметил, что на шум прибежала Кириэлли, и тут же убежала прочь, зовя мать на помощь, но сейчас ему было не до того. Все силы уходили на то, чтобы, несмотря на боль, оставаться в сознании. Казалось, что душа вот-вот разорвется, и он инстинктивно чувствовал, потерять сознание ни в коем случае нельзя. В свое время они с Заком много размышляли над тем, как душа в начале цикла синхронизируется с телом, вновь соединяясь с жизненными силами тела и переписывая информацию в мозге. И, похоже, они были правы. Вот только в ее текущем бедственном состоянии душа просто не могла завершить этот процесс. Без осознанных усилий самого Зориана, стабилизирующих душу, она не только искалечит его тело и разум, но и может повредить себя еще сильней. Если он отключится, кто знает, когда он очнется вновь. Какая-то часть его и так переживала, вдруг он провел в коме большую часть оставшихся циклов. Но он задвинул ее подальше. Сейчас некогда об этом беспокоиться, нужно стиснуть зубы и сосредоточиться на главной проблеме. Он не знал, сколько времени он провел на полу, дрожа в лихорадке и силясь остаться в сознании. Но в конце концов мать и Кириэлли завернули его в одеяло и помогли перебраться в гостевую. Ему удалось продержаться. Душа наконец успокоилась. Когда он наконец достаточно оправился, чтобы говорить, выяснилось, что сегодня все еще первый день месяца. Он не проснулся от прыжка Кириэлли и пролежал еще 2 часа, прежде чем пришел в себя. И мать, и сестра были потрясены его внезапной болезнью и категорически запретили вставать и вызвали местного целителя. Совершенно понятный и логичный, но оттого не менее раздражающий шаг. Разумеется, врач не нашел никаких серьезных заболеваний, он не был магом, просто знал симптомы распространенных болезней и какие зелья прописывать. Не найдя ничего страшного, он просто предложил несколько дней постельного режима, чтобы не было нового приступа. Мать явно ожидала от врача большего, но, кажется, его слова ее немного успокоили. Наконец, оставшись один, Зорин рискнул и потянулся к маркеру, несмотря на угрозу повредить душу еще сильней. Он должен был знать, сколько у него осталось времени. Фу, все еще 25 циклов. Он не потерял ни одного. Увы, на этом хорошие новости кончались. Последняя атака Кватач Ичла слишком сильно повредила его душу. Попытка произвести даже простейшее плетение вызывала мучительную боль и тошноту. Со временем это пройдет, но чтобы вернуться в форму, потребуется не меньше 3 месяцев. Или даже все 5, если обстоятельства не позволят сосредоточиться на лечении. Зорин внезапно осознал, насколько он привык во всем полагаться на магию. Мозг отказывался верить, что он снова обычный слабый подросток. Даже просто планируя дальнейшие действия, приходилось следить, чтобы туда не затесалась телепортация. Проклятие. Изак едва ли в лучшей форме, судя по тому, что он все еще не явился. То есть они в полной заднице. Что толку, что они в сознании, если не могут ничего делать? В таком состоянии к Сильвер Лейк или к Ватач Ичулу точно не стоит соваться. А ли чего все может как-нибудь определить, что духовные травмы нанесены им самим? Зорин не нашел в себе ни малейших частиц чужой души, но он и не тысячелетний мастер магии душ. Он вздохнул. Да, они сильно недооценили личие. Наверное, он должен был злиться, но, честно говоря, жестокая решимость Кватач Ичула впечатляла. Лич принял решение за считанные секунды, просмотрев память Ксвима, и понял, что они во временной петле, и он должен пожертвовать собой, чтобы нанести максимальный урон. Мало кто решился бы без колебаний уничтожить саму свою суть на основании столь невероятных сведений. С другой стороны, логично. Без вмешательства Зака и Зорина Лич практически наверняка добьется своих целей в Сиории, а сотрудничество, даже если отбросить вопрос доверия, что тысячелетнему Личу лишние 10-20 лет. И все же одно дело абстрактная логика, и совсем другое убить себя, следуя этой абстрактной логике. Зорин понятия не имел, что можно взорвать внешнюю оболочку души, но даже если бы знал, никак не ожидал, что Кватач Ичил примет такое решение менее чем за минуту. Сам он едва ли вообще решился бы на такое. А тут Лич. Маг, отказавшийся от всего во имя самосохранения. Просто в голове не укладывалось. Ладно, перед ним вообще-то есть и более срочные проблемы. Например, нужно как-то убедить мать отпустить его в Сиорию, чтобы проведать Зака. Помнится, в прошлый раз, когда его отделали клинки глубины, мать заставила его пробыть в Сирине весь месяц. А в этот раз ему было еще хуже, и совершенно необходимо убедить ее, что он будет в порядке. Кажется, от одной мысли об этом головная боль стала еще сильней. На то, чтобы убедить родителей, ушло 2 дня нескончаемых споров. Он даже подумывал просто сесть на поезд, когда мать отвлечется, но что-то подсказывало, она тут же устремится в погоню. Упрямство ей не занимать, к его удивлению, держать верх в споре помог отец. Тот, похоже, впечатлился решением сына ехать на учебу, несмотря на недомогание, и помог убедить мать. Странное ощущение. Зорин уже и не помнил, когда отец последний раз одобрял его выбор и принимал его сторону. Даже непонятно, что и думать. В любом случае, мать наконец уступила и позволила ему ехать. Правда, поставила условие – взять с собой Кириэлли, чтобы та присмотрела за ним. Ее удивление, когда он спокойно согласился, было довольно забавно. Поездка обернулась стоящей мукой. Лишённый магии, все еще страдающий фантомными болями и неконтролируемой дрожью, он едва тащил их багаж, за этим делом его и накрыл дождь, пришлось укрыться в гостинице неподалеку. Погода не собиралась налаживаться, так что пришлось втридорого снять крохотную комнатку на ночь. Кириэлли целый час жаловалась, что вся промокла, и завизжала, как резаная, увидев на стене крупного таракана. О да, быть лишённым магии – непривычное и очень неприятное чувство. На следующий день они с Кириэлли добрались до дома Эмайи. К счастью, домовладелица не стала возражать, хоть в этом цикле Зорин и не договаривался с ней заранее через Ильзу. Можно было начинать поиски Зака, что оказалось куда сложнее, чем он думал. Зак, как он вскоре выяснил, считался пропавшим без вести. Тесен Цвери, его опекун, организовал поиски и призывал всех, знающих что-то о местоположении парня, немедленно с ним связаться. Как же это знакомо. Даже навевает ностальгию. Все точно так же, как было, когда Зорин только присоединился к петле. Интересно, что же это значит? В петле есть защитный механизм, скрывающий бессознательного контролера, или опекун запаниковал и сам спрятал бесчувственного Зака? Сам Зорин склонялся ко второму варианту. Судя по всему, довольно многие знали о махинациях Тесена с наследством дома Новида, и если Зак необъяснимо впадет в кому, опекун будет в числе главных подозреваемых. Вполне возможно, что мерзавец испугался обвинений и разыграл пропажу, чтобы выиграть время, совсем как Джарнак с телом Вейерса. Во всяком случае, это можно было довольно легко проверить. Зак и Зорин имели маркеры с одинаковым кодом, а Зорин знал поисковый ритуал, что укажет местоположение напарника. Нужно лишь найти кого-то, кто исполнит ритуал, потому что сам он не в состоянии это сделать. О боги, как же он ненавидел этот цикл. Молчание затягивалось. Зорин держал невозмутимое выражение, глядя в глаза куратору и не обращая внимания на его явное раздражение. «Давайте убедимся, что я все правильно понял», — сказал Ксвим. «Вы путешественник во времени, и в прошлой версии этого месяца, который я не помню, вместе с Заком сражались против тысячелетнего лича. Ваша душа была сильно повреждена, и сейчас, какая жалость, вы не можете продемонстрировать ничего из потрясающих умений, которыми вы, судя по всему, владеете». «И вам нужна моя помощь, чтобы спасти Зака из лап его законного опекуна, разыгравшего его исчезновение и масштабные поиски». Зорин прозмыслил секунду. «Да, в целом все так и есть. Вон из моего кабинета». Ильза задумчиво изучала стопку бумаг, опираясь подбородком на ладонь и выстукивая пальцами второй руки некий ритм. Зорин терпеливо ждал, когда она дочитает. «Если здесь не получится, придется рискнуть и обратиться на черный рынок магических услуг». Довольно опасно иметь дело с криминалом, когда собственная сила недоступна, но ничего не поделаешь. Он должен знать, что с Заком. То есть мне надо просто использовать это заклятие на тебе и сообщить результаты, так? Наконец уточнила Ильза, с подозрением глядя на него. Все верно, кивнул Зориан. Это выглядит как поисковое заклятие. Это и есть поисковое заклятие. подтвердил Зориан. Ильза подняла бровь. «Могу я осведомиться, что ты пытаешься найти?» «Это довольно личное», — ответил Зориан, стараясь выглядеть расстроенным и подавленным. «Боюсь, один из моих друзей пропал без вести. Пожалуйста, мисс Зелети, вы же знаете, что я не склонен к дурацким розыгрышам. Я не прошу многого, а для меня это действительно очень важно». «Хм», — насмешливо фыркнула Ильза. «Вам стоит еще поработать над своим актерским мастерством, мистер Казински. И кроме того, профессор Чао рассказала мне об одном странном визите». «Блин». Его все еще коробило, что Ксвим не стал его слушать. Видимо, единственный способ победить этого типа — продемонстрировать невероятные магические навыки. Ну, то есть убедить быстро. Потратив время и силы, он наверняка справился бы и так, но никакого желания не было. «Твой пропавший друг, случайно, не Зак Новида?» — нарушил молчание Ильза. «Возможно». Пожал плечами Зориан. «Зориан», — вздохнула профессор, складывая пальцы домиком. «Даже если забыть, что я никогда не слышала, чтобы ты общался с мистером Новида, что если ты прав? Что если его опекун действительно организовал похищение?» «Я исполняю заклятие, говорю тебе место. Дальше что? Как третьекурсник справится с охраной и оберегами? Ты ведь не думаешь, что его не охраняют?» Зорин на миг задумался, не сказать ли ей, что он собирался привлечь к делу наемников. «Нет, наверное, не стоит. Как бы он объяснил, откуда собираются брать деньги, или откуда у него такие познания о магах, не задающих лишних вопросов?» «Не стоит об этом беспокоиться», — ободряюще улыбнулся он. «Я просто пытаюсь разыскать друга. Уверен, никаких сложностей не возникнет». Она ответила кислым взглядом. «Наверное, надо было сразу обратиться к услугам черного рынка». Против ожиданий, после этих слов его не выставили из кабинета. «Дай мне пару дней, ладно?» — наконец сказала Ильза. «Мне нужно переговорить с руководством». «А?» — удивился Зориан. «Честно говоря, не совсем понял. Зачем столько хлопот? Это всего лишь поисковое заклятие». «Чтобы ты выслушал результаты, тоже пропал?» «Ну уж нет», — ответила Ильза. «Если уж мы беремся за это дело, то беремся как следует. К тому же, мистер Новида — наш учащийся. Если он пропал, мы вправе производить поиск». Она придвинула листки с описанием ритуала обратно к нему, выразительно похлопала по стопке. «А теперь, может быть, объяснишь мне, как это заклятие работает? И почему ты думаешь, что она найдет мистера Новида, когда множество профессиональных прорицателей это не удалось?»